«Джейн, чуть-чуть геля, будет прохладно», — дружелюбно говорит сонографист. «Я слышу кетчупное чавканье смазки, потом зонт развозит гель по моему животу. Это ощущение напоминает мне мое первое обследование с Изабель. Липкость кожи, оставшуюся на весь день, как некая тайна под одеждой, маленькую скрученную распечатку в сумочке с изображением призрачных, напоминающих листок папоротника очертаний эмбриона. На меня вдруг нахлынули чувства, и я делаю глубокий вдох. «Расслабьтесь», — бормочет врач, неправильно его истолковав. Она крепко прижимает зонт к моему животу, вводит им из стороны в сторону. Вот, я смотрю на экран. Из мрака возникает контур, и я ахаю. Она улыбается моей реакции. «Сколько у вас детей?» — непринужденно спрашивает она. «Наверное, мне требуется больше времени, чем другим, чтобы должным образом сформулировать ответ на этот вопрос, потому что она заглядывает в мою карту». «Прошу прощения», — тихо говорит она. «Я вижу, было мертворождение». Я киваю. Сказать тут больше нечего. «Вы хотите знать пол ребенка?» — спрашивает она. «Да, если можно. У вас мальчик?» «У вас мальчик». От уверенности, прозвучавшей в этом утверждении, от ожидания того, что на этот раз все будет в порядке, меня одолевает чувство, радость сталкивается с горем так, что я плачу слезами и того, и другого. «Вот, пожалуйста», — она протягивает мне коробочку салфеток, которыми тут вытирают гель. Я сморкаюсь, она возвращается к работе. Через несколько минут она говорит: «Попрошу-ка я консультанта заглянуть». «Зачем? Что-то не так?» «Он просто расскажет вам о ваших показателях», — успокаивает она меня. Потом уходит. Я не слишком волнуюсь. Дело в том, что формально я пациент группы риска. Учитывая, что проблемы с Изабель начались примерно на последней неделе беременности, нет причин думать, что что-то может быть не так сейчас. Кажется, что проходит вечность, прежде чем открывается дверь, и я вижу лицо доктора Гиффорда. «Здравствуйте, Джейн». «Здравствуйте. Теперь я приветствую его как старого друга. Как поживаете?» «Замечательно. Спасибо, Джейн. Я хотела разъяснить вам одну из главных причин проведения этого исследования, примерно на 12-й неделе. Это делается для того, чтобы на раннем этапе заметить какие-то самые распространенные отклонения от нормы в развитии плода». «Нет, думаю я. Не может быть. Это исследование не позволяет выявить их определенно, но оно показывает, где может быть повышенный риск. В вашем случае мы, разумеется, искали проблемы с плацентой или пуповиной, но я рад сообщить, что и с тем, и с другим у вас все хорошо». Я хватаюсь за эти слова. Слава Богу! Слава Богу! «Но еще мы измеряем так называемую шейную прозрачность. Это состояние скопления подкожной жидкости в задней части шейки ребенка. В вашем случае ширина шейной складки указывает на несколько повышенный риск синдрома Дауна. У нас считается, что высокий риск — это 1 к 150, а у вас сейчас 1 к 100. Это значит, что у одной из 100 матерей в вашей группе риска родится ребенок с синдромом Дауна. Понимаете?» «Да», — говорю я. Я и понимаю, то есть мой ум осознает смысл его слов. С математикой у меня хорошо, а вот с чувствами разобраться не очень получается. Столько переживаний, и они так наваливаются на меня, что чуть ли не отменяют друг друга. Голова у меня ясная, но я оцепеневаю. Все мои планы, все мои тщательно составленные планы разваливаются. «Единственный способ узнать наверняка — провести исследование, для которого нужно будет ввести вам в матку иглу и взять пробу жидкости», — говорит доктор Гиффорд. «К сожалению, само это исследование связано с незначительным риском выкидыша». «Насколько незначительным?» «Где-то 1 к 100». Он виновато улыбается, словно хочет сказать, что понимает, у меня достанет ума осознать иронию ситуации. Вероятность выкидыша в результате исследования равна вероятности синдрома Дауна без него. Есть новое неинвазивное исследование, которое может дать достаточно точный результат, добавляет он. тестирование частичек ДНК ребенка в крови матери. К сожалению, в нашей клинике оно в настоящее время не проводится. Я вдумываюсь в его слова. То есть я могу сделать это частным образом? Он кивает. Оно стоит примерно 400 фунтов. Я согласна, быстро говорю я. Уж как-нибудь найду на него денег. Тогда я выпишу направление, и мы можем дать кое-какие буклеты. Сегодня многие дети с синдромом Дауна ведут долгую и относительно полноценную жизнь. Но гарантировать ничего нельзя, и родители должны принимать решения самостоятельно. Я понимаю, что он подразумевает под решением, делать аборт или нет. Я ухожу из больницы в том же оцепенении. У меня будет ребенок, мальчик. Еще один шанс стать матерью или нет. Смогу ли я растить ребенка-инвалида? У меня нет иллюзий насчет того, что такое дети с синдромом Дауна. Да, сегодня у них больше перспектив, чем раньше, но все равно этим детям требуется больше ухода, больше помощи, больше внимания, больше любви и поддержки, чем другим. Мне встречались матери с такими детьми, бесконечно терпеливые, явственно измотанные, и я думала, какие же они удивительные, сумею ли я стать одной из них. Лишь вернувшись в дом на Фолгейт-стрит, я понимаю, откладывать разговор с Эдвардом больше нельзя. Одно дело ждать удобного случая, сказать ему, что он станет отцом, и совсем другое — скрывать нечто в таком роде. Во всех буклетах подчеркивается необходимость обсуждения этой ситуации с партнером. Впрочем, первым делом с неизбежностью ищу в интернете информацию о синдроме Дауна. Уже через несколько минут мне становится плохо. Синдром Дауна предполагает проблемы с щитовидной железой, расстройство сна, осложнение работы ЖКТ, нарушение зрения, пороки сердца, нестабильность позвоночника и тазобедренного сустава, слабый мышечный тонус и затруднения в учебе. Какие меры безопасности можно принять, чтобы ребенок не потерялся? Установите на всех дверях в доме хорошие замки, на входных дверях повесьте знаки «Стоп» и задумайтесь над обнесением всего вашего двора забором. Приучение к горшку ребенка со слабым мышечным тонусом, несомненно, задача повышенной сложности. В течение 3 лет у нас происходили несчастные случаи, но дело понемногу налаживается. Мы ели йогурт перед зеркалом, чтобы дочка видела, почему проливает его, и это сработало. Со зрительно-моторной координацией не все благополучно. Потом, виня себя еще сильнее, я пишу «Синдром Дауна плюс аборт». В Великобритании из всех пар, которые сообщаются о дородовом диагнозе, синдром Дауна 92% выбирают аборт. Согласно закону об абортах, аборт при синдроме Дауна разрешен вплоть до родов. Мы поняли, что для нас с партнером будет лучше испытывать чувство вины и горя из-за аборта, чем позволить нашей дочери всю жизнь страдать. Боже мой! Боже мой! Боже мой! Изабель уже спала бы всю ночь, сидела бы, хватала бы все подряд, совала бы в рот, она бы ползла, а может и ходила, она была бы умной, спортивной и целеустремленной, как ее мать. Вместо этого мне приходится решать, взваливать ли на себя. Я останавливаюсь. Я неправильно об этом думаю. Доктор Гиффорд записал меня на прием в диагностический центр завтра ранним утром. Пообещал, что через 2 дня оттуда позвонят и сообщат результаты. Заранее расстраиваться не следует. В конце концов, вероятность того, что все обойдется, очень высока. Тысячи будущих матерей этого боятся, а потом выясняется, что бояться было нечего. Я звоню Мия и плачусь ей, наверное, несколько часов.